Они наперебой затараторили, закатывая глаза от восхищения. Младший принц Гравиды, которому по закону запрещено жениться, пока жив старший брат, сбежал с единственной дочерью герцога Балуарти. Алисия даже не поленилась послать лакея за газетой, где были портреты упомянутых особ. Художник изрядно польстил обоим. Принц выглядел как принц, но из сказки, дочь герцога, как должна выглядеть особа, соответствующая такому принцу. Помнится, у нас раньше короли женились, выбирая будущую супругу по портрету, который мог сильно отличаться от оригинала. Не самоубийцы же придворные художники изображать венценосных особ в том виде, в котором они наблюдаются в естественной среде дворца. Принцессы должны быть прекрасными, а принцы не только прекрасными, но и мужественными. Газетный художник знал толк в вопросах лести. Никто не усомнился бы, что нарисованные им персоны идеальны. Их ищут, но они от поиска закрылись. Уверена, они уже обвенчались в храме Всевышнего. В каком-нибудь маленьком провинциальном храме, увитом розами. Это так романтично, закончила высказывать свое мнение одна из девушек. Она столь выразительно вздохнула, что почти выскочила из декольте, вид на которой был весьма впечатляющим, и явно намекала, что была бы сама не прочь поучаствовать в таком приключении в качестве главной героини. И даже подходящего героя видела рядом, в моем лице. Во всяком случае, томные взгляды, которые она на меня бросала, говорили об этом лучше всяких слов. «А вы как считаете, Дон Контрерас?» — оттерла ее от меня недовольная Алисия. «Им удастся добиться прощения родственников и быть счастливыми? Мне кажется, счастье не должно зависеть от прощения родственников». Как можно более высокопарно ответил я, если они друг друга любят по-настоящему, они непременно будут счастливы. А как выяснить, Дон Контрерас, настоящая любовь или нет, опять постаралась привлечь к себе внимание красиво вздыхающая девушка. Это только жизнь рассудит, увернулся я от ответа, которого они от меня ждали. И чтобы меня ни о чем больше не спрашивали, положил себе на тарелку пару корзиночек с какими-то закусками, взяв их с подноса дрейфующего по гостиной лакея. Вино не разносили, точнее разносили, но мимо нас лакей с алкоголем не пробегал. Боялся, наверное, что юные донны перепьются и начнут дебоширить. Или Сильвия этого боялась, не зря же она бросала встревоженные взгляды в нашу сторону. Кому как не ей знать, на что способна ее дочь с подругами. Пришлось брать компот, всю еду Шарик определил как безопасную, а одну корзиночку, где обнаружилось мясо, даже продегустировал. Артефакт тоже не сигнализировал о вреде, так что я безбоязненно попробовал и запил из бокала. Тем временем девушки активно обсуждали и что значит настоящая любовь, и как ее должна проявить жизнь. Касались в обсуждении короля Гравиды, надеясь, что он будет милосерден к беглецам. Ага, милосерден. Красивый обелиск на могилке поставит, и то, если тела найдут, неожиданно сказал Шарик. Думаешь, их убили? Наверняка. Потому что младший принц понимает, что смысла в победе нет, пока жив старший. Так что если он не идиот, то сначала прибил бы брата, а потом и бежать никуда не надо. Такую невесту король бы непременно одобрил. То есть его побег смысла не имеет. Может, он захотел прожить жизнь обычного человека рядом с любимой женщиной? Это ты так шутишь? Он должен был оказаться полным идиотом, чтобы не понимать, что лишается даже той минимальной защиты, которую ему дает статус принца, и свою избранницу тоже фактически убивает. Проще выпить вдвоем яд, тоже романтично, последствия те же, а телодвижений придется делать куда меньше. Не романтик ты, Шарик. Конечно, не романтик. Вся эти красивые истории хороши, когда ты используешь их, чтобы понравиться самке. Верить в них нельзя, иначе жизнь твоя будет короткой и глупой. Грохнули принца, помяни мое слово. Причем так грохнули, что его не найдут, и герцогство в конечном итоге короне отойдет. То есть ситуация выгодна исключительно старшему принцу, именно. С Шариком беседовать было куда интересней, чем с девушками, потому что те ничего, кроме романтичности, в этой ситуации не видели, продолжали восхищаться и трясти перед собой газетой с портретами, говоря, что более красивую пару сложно представить. Судя по бросаемым на меня взглядам, каждая надеялась, что я замечу, она на месте подруги принца смотрелась бы куда лучше. Но я подозревал, что в провинции это будет равнозначно признанию в любви, даже если это будет всего лишь пустой комплимент. Отсидев положенное время, вставал я с головой, полной самых восторженных слов, которые мне впихивали с разных сторон, в надежде, что они укрепятся и я стану не менее романтичным, чем младший гравидийский принц. «Уже уходите, Дон Контрерас?» – подплыла ко мне разочарованная Сильвия. «Дон Оливарис очень строгий учитель и разрешил мне пробыть у вас только час. Увы, он уже истек». Она тяжело вздохнула и знаком подозвала лакея, у которого с подноса как раз брал бокал Дон Кардера. Судя по блестевшим глазам Дона, бокал был не первым и в бокале был не компот. «Очень жаль, Дон Контрерас. А уж как мне жаль, Донна Ортис де Сарати. Надеюсь, бокал прекрасного золотистого вина скрасит ваше огорчение». Лакей остановился рядом, и я, помедлив немного, взял бокал. Почему-то проснулась паранойя, пить вино не хотелось. Хозяйка дома смотрела с доброжелательной улыбкой, и я поднес бокал ко рту. «Шарик, с вином все нормально?» «Было бы ненормально, я бы сразу сказал». Артефакт тоже молчал, но решающим было то, что Кардера уже брал бокалы с этого подноса и наверняка не только он. Вряд ли Ортис де Сарати решат потравить всех своих гостей ради того, чтобы отравить и меня. Отпив, я убедился, что вино действительно прекрасное, и допивал уже с ничем не омрачаемым удовольствием. «Вино действительно прекрасно, Донна Сильвия», — признал я. «Благодарю вас». «Это я вас благодарю, Дон Алехандро», — сильно понизив голос, сказала она. «Я ваша должница до конца жизни. Поверьте, Ортис де Сарати всегда платит по счетам». Прощание, слава Всевышнему, было недолгим, и вскоре я уже выезжал из города. Неладное я почувствовал не сразу, а когда уже отъехал довольно далеко. Мысли начали путаться, а движения замедлились. Я только успел подумать, что надо ускориться, как меня как будто что-то шарахнуло по голове и свет перед глазами потух. Последнее, что я запомнил, вопль Шарика. «Хандро, что с тобой?» Глава 12. Очнулся я в каком-то темном помещении, которое тряслось и неимоверно скрипело, как огромная деревянная повозка. Не видно было низги. Руки были притянуты к стенкам непростыми браслетами. Сколько я не пытался вызвать хоть какие-то чары, те не откликались. Голова была мутная, а еще хотелось пить и одновременно извергнуть из себя излишки жидкости. Последнее с прикованными к стене руками было сделать затруднительно. Не в штаны же, они потом будут мокрыми и вонючими. Я откашлялся. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Я проорал на максимуме своих возможностей, да еще и стукнул по стене кандалами. Лязгнул люкой в квадратном просвете, ослепившим меня нереальной яркостью, показался темный силуэт. «Чего орешь?» Я чуть было не ляпнул «поссать нужно», но уловил где-то сбоку от себя еле слышный женский всхлип и решил, что при дамах так выражаться не камильфо. Оправиться бы мне, а еще понять, где я и что со мной случилось. «Потерпишь, орать будешь, пожалеешь. Подлетаем уже». Он хлопнул крышкой люка, а я от неожиданности только и крикнул. «Эй, тише ты», — шикнул кто-то, — «а то ведь спустится и забьют всех, не только того, кто орал. Донне вон тоже досталось прошлый раз». «Я кому сказал?» — рявкнул тот же мужик в опять открытом люке. «Мне спуститься?» Ответом ему была тишина. Я бы даже сказал, мертвая тишина, потому что пленники даже дыхание задержали. Видать, сильно его прошлый визит сюда всех перепугал. «Шарик», — позвал Яками, уже ни на что не надеясь, — «ты хоть тут?» «Тут», — раздался еле уловимый ответ. «На этом же корабле. И куда мы плывем?» «Летим на Сангрелор». «Прости, Хандро, виноват». Пушистый паразит даже виртуально всхлипнул. «А ведь сколько понтов было. Я определю любой яд в еде». «Определил, блин». Хотелось треснуться головой о стенку, к которой я был прикован, но толку от этого не будет. Подлила мне Сильвия чего-то такого, чего не заметил ни артефакт Оливариса, ни мойками. Сильно постаралась дамочка меня угробить. Сначала свою ручную банду прислала, потом гравидийцев, и вот сейчас. Кстати, а почему в этот раз меня не убили, а захватили живым? «Шарик, чем меня опоили-то? Это же не яд, иначе бы мы с тобой не разговаривали». «Снотворное, быстродействующее, двухкомпонентное», — быстро отчитался он. «Ничем не засечешь. Предполагаю, что первая часть была в закусках, вторая – в вине. В желудке перемешались, и вот результат». Припомнил, что лакеи рядом с Сильвией и ее дочерью сновали разные, то есть никто не рисковал заполучить весь набор одновременно. Это подтверждало предположение Шарика, но не делало мое положение хоть чуточку лучше. «Хреновый результат, если честно», — намекнул я. «Ну, у тебя есть шанс выжить», — вздохнул он. «Правда, не скажу, насколько он велик. Прошлый раз всех убило после того, как парня принесли в жертву, а ты вселился. То есть в меня опять собрались тыкать ритуальным ножом? Может, имеет смысл объяснить тем, кто это планирует, бесперспективность таких начинаний? Тогда тебя просто прирежут, без шансов для тебя и для меня. Почему прирежут? Думаешь, отпустят, извинятся и денег за неудобства выдадут? Ха-ха-ха. Свидетели таких ритуалов никому не нужны. Хандро, в себя приходи. Да, туплю. Голова гудит, и мочевой пузырь давит. На мозги, так и знал, что они у тебя в жопе. Шутить изволите, гражданин Шарик, это мы с тобой в жопе и не сказать, что полностью по моей вине. А я что мог? Тебя захватывала целая группа аж в 10 человек. Одного я цапнул, а дальше удирать пришлось, потому что меня чуть не пришибли. Молния даже шерсть на лапах подпалила. Я тебя не обвиняю. Сам дурак, не хотел же вино пить. Так, кандалы с меня снять сможешь? Откуда? Они блокируют доступ к твоей чародейской энергии, а я как раз твоей и оперирую. Я подергал руками. Говорят, спецназовцев учат хитрым образом выворачивать большой палец, чтобы выскользнуть из наручников. С этими такое бы не прошло, они в притирку облегали запястья, не оставляя ни малейшего зазора. На алтарь категорически не хотелось. Во-первых, я там уже лежал и мне не понравилось. Камень слишком холодный и твердый, на таком болячки зарабатываются на раз-два. А во-вторых, есть вероятность, что я с него не встану. И тогда мне будет все равно, помрут ли те, кто устраивает это тупое жертвоприношение. Но умру не один. Вместе со мной умрет и Шарик. Возможно, Серхиа, который для интриганистых чародеев представляет опасность, как источник ненужной информации. И точно, картофельная клумба, которая ни для кого, кроме меня, интереса не представляет. А ведь я так ее берег. Выходит, зря, если выберусь, первым делом выкопаю куст или два и нажарю полную сковородку. Не если, а когда. Когда выберусь. Да, позитивный настрой, наши все. Как только окажусь в замке, нужно будет сразу рвануть на выход. В крайнем случае, если пойму, что не успеваю, можно будет в боковой коридор. Хода туда никому нет, так что однозначно спасусь. Только выдам, что у замка появился хозяин, что не есть хорошо. Раздался глухой удар, и покачивание прекратилось. Значит, прибыли. В подтверждение этого предположения люк опять открылся и кто-то начал спускаться. Я заморгал, заново приноравливаясь к свету и осматриваясь. Находился я в грузовом трюме, полной копии того, что был на сгоревшем мибийском корабле. Только в этот раз трюм был заполнен жертвами. Дама, приглушенный всхлип, который я расслышал, тоже нашлась. Разглядеть ее я не успел, потому что ее отцепили от стены первой и поволокли к трапу. «Мой отец вам отомстит», — бросила она, упираясь каблуками в пол. Конвоиры болтать и тратить время впустую не собирались. Прилетело ей в солнечное сплетение, после чего задыхающуюся от боли девушку грубо потащили наверх. «Это ломать вам ничего нельзя», — глумливо бросил один из конвоиров, «а все остальное можно». «Прояви уважение к Донне», — раздался наверху властный голос. «Мой отец вам этого никогда не простит», — выдохнула девица уже с ненавистью по вполне конкретному адресу, хозяина властного голоса. «Исабель, душа моя, за то, что вы сейчас здесь, можете благодарить только своего отца и немного моего брата, который позволил вашему отцу вовлечь себя в политические интриги. Да и не узнает ваш отец ничего. Что встали, ведите ее на место, но со всем уважением. Красивая», — протянул один с явным намеком. «Ваше Величество, может, нет», — отрезал гравидейский принц. «Жалко, если уйдет в мир иной, ваше Величество, не познав плотских радостей. Разве что сама захочет и попросит, пока остальных будем раскладывать», — скучающе сказал принц. «Чтоб ты сдох прямо на том алтаре, лопнул от моей чародейской энергии», совсем не аристократично выразилась Донна Исабель и ойкнула. Наверняка из-за того, что ей опять прилетело в солнечное сплетение. Плотских радостей, похоже, ей познавать не хотелось. «Шарик, что-то я не понимаю. Зачем такую молодую отправлять на алтарь? Она же не подтверждающей жертвы идет, политика». Младший принц снюхался с герцогом Балуарти. Тот планировал совершить маленький переворот и посадить на трон зятя. В результате принца прибили, а несостоявшуюся невесту отправили на алтарь вместо одного чародея, который был запланирован в жертвы, но умер самостоятельно от старости. Балуарти. Фамилия показалась знакомой. «Постой, в газетах же писали, что принц с этой девушкой сбежали, чтобы тайно обвенчаться. Хандро, ты взрослый человек, а до сих пор веришь тому, что пишут в газетах. И вообще, не о том ты думаешь. Нужно думать, как нас спасать, рвану на выход, за мной в Сангрелор не сунутся, а кто сунется, того твоя подруга встретит, идея хорошая, но Камилю предупредить надо, и найти, найди, пока время есть, далеко уйду, ты меня перестанешь слышать, предупредил Шарик, потерплю временное отсутствие твоей моральной поддержки, беги давай, но осторожно, чтобы тебя не прибили, и почти тут же наверху заорали, Ками, и кто-то даже шибанул в него молнией, отсвет которой проявился и в дыре люка. Замок вздрогнул и шибанул молнией в ответ. «Сдурели?» – заорал еще один властный голос. «Нельзя тут ни чарами, ни оружием. Быстрее всех вытаскивайте. Проведем ритуал и отчалим». Но вытаскивали следующего не раньше, чем спускали предыдущего. Длину лестницы от причальной площадки до ритуального зала я заценил еще в прошлый раз, так что только мог восхититься тренированности конвоиров. Занимались этим четверо. Пара тащила, пара отдыхала, никто никуда не торопился. Каждая жертва, вышедшая из трюма, считала своим долгом что-то сказать принцу. И это что-то было отнюдь не уверение в преданности трону, а пожелание сдохнуть как можно более извращенным способом. Некоторые орали, когда их спускали по лестнице. Недолго орали, успокаивали их быстро. До меня очередь дошла не скоро, но я и до этого понял, что наспех выработанный план развалился полностью. Каждую жертву отстегивали от стены, но пристегивали к конвоирам. Был бы при мне Шарик, можно было бы его уговорить цапнуть двоих, а потом аккуратно отцепиться от трупов их же саблями. Но теперь, даже если я рвану вниз, двух мужиков на себе не утащу. Не столь я силен, чтобы, стукнув их между собой, раздробить головы. Когда наружу вытащили меня, я сразу уткнулся взглядом в труп у спуска в башню, который никто не подумал оттащить подальше. В груди у него зияла впечатляющих размеров дырка, настолько впечатляющих, что я не сразу заметил принца Гравидии, а когда заметил, подумал, нельзя ли как-нибудь и в нем проделать такую же дыру, активизировав возможности замка, потому что такая дыра идеально сочеталась бы с его нагло лыбящейся харей. «Молчите, Дон Контрерас», усмехнулся принц, «не будете ругаться или спрашивать, что вы тут делаете? Я несу предсказание Всевышнего». Мне тут же прилетело по затылку от одного из конвоиров, который прошипел: «Ваше Величество». Я повернулся к нему и с улыбкой заметил: «А не торопитесь ли вы назначать меня гравидийским принцем? Ваш пока еще жив». Принц расхохотался, ничуть не обиженный моими словами. Собственно, делить ему со мной было нечего, не страну же, если я на что и мог претендовать, то только на трон Миби, о чем он и не догадывался. Если бы судьба повернулась чуть иначе, были бы коллегами. Как там короли обращаются друг к другу? «Мой августейший брат, не трогай его, Педро, ему не так много осталось», — бросил принц. «Какое же предсказание Всевышнего вы несете, Дон Алехандро?» С ленивым интересом уточнил принц и сказал прохлаждающейся парочке конвоиров: «Тащите последнего, ритуал, дело не быстрое. И да, труп уберите наконец. Предсказание простое. Всевышний против проведения подобных ритуалов и наказывает всех, кто в них участвует, кроме жертв, разумеется». Мы начали спуск. Принц шел впереди. Меня и последнюю жертву тащили за ним. И как же он наказывает? Сурово. Вам не понравится. Ни вам, ни вашим сопровождающим. Мы переживем. Верите ли? Нет, Дон Алехандро, не за себя радею, за страну, с показной печалью сказал гравидийский принц. Можно было намекнуть, что не переживут, но в лучшем случае гравидийцы бы заржали, а в худшем, добились истинных причин моей уверенности. Те, кто радеют за страну, не уничтожают в ней лучших. Видите ли, Дон Алехандро, у них есть знания и умения, которые мне нужнее. Как, например, те, что у вас. Знания, полученные естественным путем, всегда ценнее. Знания, да, но силу так не получишь, увы. Мы проходили один из коридоров, куда я мог бы свернуть, не будь прикован к спутникам. Принц же задержался у проема и с восхищением сказал: «Вот к чему надо стремиться. Чародея давно нет в живых, а его чары до сих пор живы и никого не пускают». Я задержал взгляд не на проеме, а на стене рядом, старательно ее гипнотизируя. «Я – часть замка, меня нужно защитить, потому что на меня напали и собираются убить». Но замок остался к моим внушениям глух. Наверное, защита активировалась как-то по-другому, и все равно не верилось, что сегодня моя вторая жизнь подошла к своему концу. В знакомый зал я входил даже с некоторым интересом. огляделся. С моего прошлого посещения этого неприятного места не изменилось ничего. Жертвы уже лежали на всех алтарях, кроме двух вспомогательных и центрального. Кто-то молился, кто-то ругался. Молоденькая Донна на первом алтаре закусила губу, пытаясь сдержать слезы. Сложно выглядеть достойно в голом виде, когда тебя распяли на глазах толпы мужиков, но это ей удавалось. «Смотрю, вы не боитесь, Донна Алехандра», — заметил принц. «Я под защитой Всевышнего, так что бояться нужно вам», — нагло ответил я. «Всевышний справедлив, поэтому наказывает иногда всего лишь за попытку сделать что-то плохое. Так что на вашем месте я бы дружно покаялся и извинился перед людьми». «Людьми? Я не вижу здесь людей, Донна Алехандра», — покачал головой принц. «Вы всего лишь жертвенные овечки, и Всевышний принимает жертвы с вами точно так же, как и с любыми другими существами, разумными или нет. Впрочем, мы с вами заболтались. Готовьте последних». Сам гравидийский принц с предвкушающей улыбкой улегся на центральный алтарь и немного поерзал, устраиваясь поудобнее. После чего все жертвы замолчали, как будто им одновременно перекрыли возможность говорить. «Меня же начали в четыре руки раздевать, комментируя стоимость всего, что на мне. Вот сволочи, уже прикидывают, сколько заработают. Наконец на мне остался только артефактный перстень Оливариса, от которого, как оказалось, не было никакого прока. Вот он ни в какую не снимался, поскольку посторонний его снять не мог, я же гравидийцам помогать не собирался. Что там у вас за задержка?» – недовольно спросил подошедший чародей. «Это можно оставить, не помешает, с трупа потом снимешь, но отдашь мне. Хорошая цацка, мне приглянулась, а мне твои цацки приглянулись, и мантия неплоха. Как сдохнешь, я их заберу», — ответил я, злясь на то, что о нас уже говорят, как о покойниках. «Все слышали, на мою добычу не претендовать. Шуты иной раз забавны, но, когда их шуток становится слишком много, они начинают раздражать», — бросил гравидийский принц. «Давайте начнем уже. Не самое приятное место, знаете ли. Я надеялся, что вся эта компания сдохнет, когда меня положат на алтарный камень. Но меня не только положили, но и сменили блокирующие чародейную энергию браслетики на обычную веревку, которой меня привязали к вмонтированным кольцам. Теперь энергию блокировал сам алтарь, потому что я все так же не мог ничего применить. Соприкосновение с алтарем меня не лишило дара, речи чего я благоразумно решил не демонстрировать. В конце концов, я уже достаточно им наговорил, чтобы напугать. А что не напугались, так сами идиоты. Я себя успокаивал. Но, похоже, надеяться приходилось уже только на то, что этим тварям возмездие придет после моей смерти. Хотя, с точки зрения любого здравомыслящего чародея, возмездие должно приходить раньше, не доводя до собственной смерти, но где Бельмонте, а где здравомыслие? Было бы здравомыслие, не вымерли бы. По всем жертвам прошелся один из чародеев, поливая из одной фляжки алтари основных жертв из другой, закрепляющих. Как только он закончил это делать, раздалось жужжание, и от основного алтаря потянулись нити, видимые только чародеем. Это сопровождалось гулом и потрескиванием. Нити поочередно цеплялись к вспомогательным алтарям. Когда дошло до моего, нить дрогнула, а потом прошла меня насквозь так, что я заорал от неожиданной боли. Но на этом события не остановились. Сквозь мое тело начало прорываться ослепляющим белым светом энергия, которая, казалось, ломала каждую кость и выворачивала каждую мышцу наизнанку. Ни один, самый умелый палач не смог бы причинить столько страданий, как эта закладка от Бельмонте на спасение своих родственников. Наверное, считал, что настоявший чародей должен вытерпеть все, если оказался столь глуп, что попал на алтарь. И вообще, трудности и боль только закаляют. Когда я проморгался от слез, выступивших на глазах, передо мной предстала та же картина, что и прошлый раз. Все, кто принимал участие в подготовке жертв, были мертвы. Сами же жертвы начали потихоньку приходить в себя и озираться. Глава 13. Стряхнув обрывки веревок с запястья и лодыжек, я прошел к сваленной в углу куче наших вещей и принялся выискивать свои. Горло я опять сорвал, не сдержавшись, когда через меня проходил поток силы, уничтоживший нападавших, но связки постепенно восстанавливались. Впору задуматься о лечебном эффекте от замка. Отвязывать остальных я не торопился. Слишком их было много на одного меня. Я не исключал, что гравидийцы в надежде выторговать себе жизнь попытаются меня скрутить и сдать как убийцу принца. Жизнь они себе, разумеется, не спасут, но мою однозначно отнимут. Надеяться на их благоразумие не стоит, Раз уж падре Хавьер оказался столь наивен, что поверил в свою неприкосновенность, то и от остальных, не столь высоко стоящих, нельзя ожидать, что они поймут. От смерти им не отвертеться. Я подошел к чародею, который собирался забрать оливарисовский артефакт после моей смерти. «Не то чтобы мне нужны ваши артефакты, Дон», — хрипло сказал я, пугаясь собственного голоса, «но я пообещал их забрать после вашей смерти. Мантию вашу, так и быть, оставлю». Снимая с чародея побрякушки, я внезапно вспомнил, что бесплатно с Сангрелора выбраться не удастся, и полез в карманы мантии искать кошелек. Кроме кошелька, там нашлись еще и дополнительные артефакты, но сам кошелек был тощий, намекал, что его содержимого на оплату телепорта не хватит. «Дон Контрерас, не соблаговолите ли освободите нас?» — раздался просящий голос. «Соблаговолю, Дон, но чуть позже. Когда я выезжал от Артис де Сарати, при мне были и сабля, и кинжал, но они остались где-то там, скорее всего, в Гравиде, поэтому я решил компенсировать их утерю за счет виновника. Оружие принца было приметным, но сохранить это происшествие в тайне можно было, только поубивав всех свидетелей. Принц, я был неправильный, поэтому мысль об убийстве ничего не сделавших мне людей вызывала отвращение. Сниму веревки с Донны и пойду, остальных освободит она. Пояс с принцем мне достался вместе с оружием и прикрепленным увесистым кошельком. Теперь на портал точно хватит, не надо будет срочно искать что-то на продажу. Ворочая тело, я прикоснулся к алтарю, и тот откликнулся, давая доступ не только к себе и заключенным внутри богатствам, накопленным за столетия, но и ко всему замку в целом, что было для меня несколько преждевременным. Поэтому замок я трогать не стал, а алтарь отключил. «Дон Контрерас, пока вы занимаетесь грабежом, мы продолжаем валяться на холодном камне, а это вредно для здоровья. Вы только что были готовы умереть во славу своего высочества, а сейчас не можете недолго подождать», — удивился я. «Я не граблю, а возмещаю утраченное и получаю небольшую компенсацию за похищение, и то не уверен, что она компенсирует все, что было присвоено моими похитителями». С этими словами я подошел к Донне, которая лежала, зажмурив глаза, чтобы ничего не видеть, и четырьмя резкими движениями рассек связывающие ее веревки. «Я освободил Донну Балуэрти, она освободит вас», — сообщил я нетерпеливому Дону. «А мне, пожалуй, пора». Девушка соскочила с камня и, прикрываясь руками, бросилась к своей одежде. Даже спасибо не сказала. «Вот и спасай после этого красоток». «Спасибо, Дон Контрерас», — словно в ответ на мое возмущение раздался нежный голос. «Ни я, ни мой отец не забудем вашей неоценимой помощи. Но разве вы не вернетесь с нами в Гравиду, чтобы получить причитающуюся вам награду? Я похож на идиота, чтобы возвращаться туда, где меня сразу убьют». Удивился я ее наивности. «Я лучше прогуляюсь по местным лесам, здесь безопаснее». Ответом мне был громкий хохот бывших жертв, которые уже достаточно пришли в себя, чтобы посчитать мои слова шуткой. Разубеждать их не стал. Моя новенькая шляпа от Дона Оливариса потерялась где-то в процессе моей транспортировки, поэтому помахать ею на прощание я не смог, изобразил поклон и сказал: «До свидания, прекрасная Донна Балуэрти и Доны, с которыми я не успел познакомиться. Желаю вам удачи». Тем временем Донна успела одеться не иначе как чародейным образом и перепиливала веревки у жертвы на первом алтаре, так стыдливо краснея и старательно отводя глаза в сторону, что я начал опасаться. Вместе с веревками она ненароком отпилит и руку. Но смотреть на это я, разумеется, не стал. Развернулся и пошел к лестнице. «Дон Контрерас, вам не кажется, что неблагородно бросать нас в такой ситуации?» — возмутился требовательный Дон. Остальные помалкивали, не желая привлекать лишнего внимания, а этот привык командовать и желает всех подчинить. Пришлось развернуться и пояснить: «Не кажется, уважаемый Дон, это внутреннее дело вашей страны, к которой я отношения не имею. Свою компенсацию я получил, на большее не претендую». Подавив желание свернуть в ближайший коридор, что, вне всякого сомнения, дало бы понять, что я владелец замка, я пошел на выход и вскоре оказался за стенами. Шарика не было, но меня сейчас куда больше волновало другое. Почти добежав до ближайших кустов, я с невыразимым облегчением наконец расстался с избытком жидкости. Чуть постоял, вглядываясь в зелень леса, развернулся к замку и наткнулся взглядом на Донну Балуэрти, которая застыла сразу за входом и старательно смотрела в другую сторону. «Донна, что вы тут забыли?» Теперь я старательно делал вид, что только что не орошал подвернувшиеся кусты, а дышал воздухом свободы. Я решила, Дон Контрерас, что лучше пойду с вами, чем останусь с соотечественниками. «С вами будет безопаснее», — заявила она. «Вы уверены, я собираюсь идти через лес», — напомнил я. «А вас бы прокатили на прекрасном летучем корабле. Теперь не прокатит. Назад она не вернется, если я ее не проведу, а я не проведу, потому что это означает конец моей маскировки. А что же вы не захотели на нем прокатиться, а предпочли кишащие опасностями леса?» — парировала она. «Среди артефактов нет ни одного защитного, значит, наши мага бесполезны и оставшиеся охранники с ними с легкостью разберутся. С вами у меня больше шансов выжить, а у вас, со мной, я сильная чародейка, обузой не буду, наоборот, смогу вас защитить». Защитить, бегая по лесу на каблуках, эпическое, наверное, зрелище. Донна Балуэрти против Ками, ставлю на Камию, она тоже красивая, но опаснее. «У меня обувь подходит для ходьбы по лесу». Она приподняла подол и показала ботиночки на ровной подошве, а потом вытащила из-за спины дорожный мешок. «И припасы у меня с собой, о которых вы, Дон Контрерас, не позаботились. Как же вы, Донна Балуэрти, такая умная, попались в ловушку? Или любовь к младшенькому принцу застила мозги? Какая любовь, а чем вы? Любовь, побеждающая все преграды», припомнил я название статьи в газете, которую мне подсовывали под носу Артис де Сарати. Кстати, в жизни Донна Балуэрти на удивление была лучше, чем на рисунке, потому что рисунок не передавал ярких красок ее лица, ни пронзительной синевы глаз, опушенных длиннющими ресницами, ни розовой карамели губ, ни легкого румянца смущения, ни глубокой темноты густых волос, собранных сейчас в небрежный узел на затылке, о которой пишут все газеты, с опубликованием выдержек из вашей тайной переписки. «Я не состояла ни с кем в тайной переписке», — Дон Контрерас, — высокомерно ответила она. «Все письма, которые уходили его высочеству Фабиану, были написаны под диктовку моего отца и способствовали упрочнению положению нашей семьи». «Упрочили», — согласился я. Она обиженно вздернула нос и отвернулась. «Да, придется ее брать. Только как это провернуть, чтобы она ничего не поняла? Всевышний, не успел тебя оставить на каких-то 5 минут, а ты уже где-то подобрал самку», — раздался ворчливый голос Шарика. «Ты, Хандро, какой-то озабоченный в этом вопросе. Воздержание, вот основная добродетель чародея. Ты, часом, не путаешь чародея с монахом, а к этой Донне я вообще отношения не имею. Она сама подобралась. Пока ты развлекался в обществе своей подруги, меня опять уложили на алтарь», — пожаловался я, — «и чуть не убили. А поскольку не убили, там опять умерли все, кроме жертв. Донна одна из них. Что там с Камией? Привел, она согласна нас довести. Так мы идем», — решила сменить гнев на милость Донна Балуэрти, так и не дождавшаяся от меня извинения и решившая, что сегодня ими можно пренебречь. «Донна Балуэрти, я возьму вас с собой при одном условии. Вы дадите клятву, что никогда и никому не расскажете без моего разрешения о том, что было после того, как мы вышли из алтарной комнаты, и до того, как мы доберемся до безопасного места». Именно в таких выражениях. «Потому что я знаю безопасный путь и не хочу, чтобы он стал известен другим». «Разумное требование», — согласилась она. Подняла руку, чтобы дать клятву, и тут же застыла. «Дон Алехандро», — прошептала она, — «вы не могли бы сдвинуться чуть правее, иначе я могу вас задеть». Похоже, когда она говорила о своей чародейской помощи, не шутила. «Пресекать это надо сразу. Не вздумайте бросаться чарами в мою Камию». «Вашу?» — она по-анимешному распахнула глаза в удивлении. «Не совсем мою. Это подруга моего Ками, которая любезно согласилась нам помочь. Вообще-то она согласилась помогать только тебе», — влез Шарик, — «и не только в разговор, но и на мое плечо, где аккуратно расправил все 8 лап, намекая, что бедный Ками очень устал и нуждается в отдыхе. На балласт в виде всяких Дон мы не договаривались. Не бросать же ее тут в одиночестве. Моя подруга с радостью решит эту проблему, просто ее съев», — предложил Шарик. «Будем считать это премией за помощь. А то помощью хочешь воспользоваться уже второй раз, а подкормить бедную голодную Камию ненужной тебе самкой отказываешься». Донна Балуэрти даже не подозревала о том, что вокруг нее опять идет подковерная борьба. Девушка с детским восхищением на лице рассматривала Камию. Впрочем, подойти ближе к объекту восхищения Донна не пыталась, да и сдвигалась так, чтобы между ей и опасной сангрелорской тварью был я. Наверное, рассчитывает в случае чего отомстить за мою смерть. Шарик, она же красивая, как можно? Донна Сильвия тоже была красивой, и чем это закончилось? Тебя чуть не убили. Бери пример с меня. Мои самки меня защищают, а не пытаются съесть. Разговор прервался сам собой, потому что в замке внезапно начались боевые действия. Что-то там загрохотало и затихло. Вот про это я и говорила, бросила Донна Балуэрти. Они там наверняка поубивали уже всех жертв и сейчас выйдут добивать нас. Самое время уйти. Самое время вам дать клятву, напомнил я. И прямо сейчас мы не пойдем. Я хочу дождаться, когда корабль отчалит, чтобы они нас не выцелили с воздуха. Они не выйдут из замка, потому что не смогут вернуться. На самом деле я хотел задержаться по другой причине. Среди возможностей, которые мне предлагал алтарь, была и установка над замком купола, через который мог проникать только я. Ставить такой купол с толпой внутри, обеспечивать свое жилище скелетами в неожиданных местах. Так что они отчалят, я вернусь и сделаю то, что запланировал. Хватит сюда возить живые трупы. Алтарь я отключил, но чародеи об этом пока не знают, начнут экспериментировать. Девушка дала клятву, придерживаясь моих условий, и мы принялись выжидать. Но время шло, из замка не доносилось ни звука, а корабль и не думал улетать. Донна Балуэрти нервничала, дергалась при каждом звуке и таращилась то в проем, из которого мы вышли, то на камею, которая хоть и не теряла надежды подзакусить молодой чародейкой, но из леса высовывала разве что кончики лап. «Шарик, можешь аккуратно сходить проверить, что там?» «Чуть что, так сразу Шарик», — недовольно проворчал он. «Мне еще в прошлый забег повредили лапу, и он сунул мне прямо под нос обсуждаемую конечность, на которой действительно виднелась проплешина. Но проплешина не критичная, там просто выгорело немного шерсти, даже кожа не пострадала, над ней остались торчать обгорелые волосяные пеньки. Я бы сам сходил, если бы обладал твоими разведывательными талантами», от души польстил я Шарику. «Но я много крупнее и заметнее, а у конвоиров там куча артефактов, среди которых могут быть и для обнаружения невидимости. С тебя связка самого лучшего вяленого мяса, которое найдешь», заявил Шарик. «И то недостаточная плата за мой риск», после чего он скользнул прямо в проем. Донна Балуэрти ахнула. «Он туда прошел, я точно видела, что он прошел во двор». Она надавила на невидимую преграду, но та ожидаемо не пропустила, даже не прогнулась под изящной ручкой, владелица которой с обидой смотрела в сторону уже пропавшего из виду Шарика. «Особенности моего коми», — пояснил я, пользуясь случаем навесить очередную порцию лапши на прекрасные ушки. «Он и меня может провести в некоторые закрытые места, а меня, увы, нет, только хозяина. А сейчас он куда? Узнать, что там делается и сколько нам ждать. А как вы его понимаете? Они же не говорят, только простые приказы выполняют. Они полезные для пропускания и аккумулирования чародейской энергии, но глупые. Признаться, при этом вопросе я подзавис, потому что Шарик болтал почище иных чародеев и знал тоже куда больше их, не меньше Оливариса точно. Мой коми очень умный», — обтекаемо ответил я. «У нас с ним полное взаимопонимание, но в учебниках пишут, что они ограниченно разумны», — начала она спорить. «Каждый случай индивидуален. Мне лучше знать, что из себя представляет мой коми. Интересный вы человек, Дон Контрерас, но мне кажется, что вы все же преувеличиваете разумность вашего коми. Не советую вам говорить такое при нем, потому что он смертельно обидится и позволит сожрать своей подружке оскорбившую его особу, и разрешения у меня спрашивать не будет, а коми только обрадуется. Мне даже отсюда кажется, что она не прочь отвлечься на небольшую трапезу. А еще мне кажется, что я вас где-то видела раньше. Вряд ли, я веду очень замкнутый образ жизни, и учитель у меня, проклятийник, он тоже не слишком общителен». Шариковая молния проскочила через двор, и вот уже коми в изнеможении устроился у меня на плече. «Отчитываюсь», — умирающим голосом простонал он, — «там все умерли». «Вообще все?» — недоверчиво уточнил я. «Один был жив, когда я туда пришел, пришлось его укусить, до сих пор тошнит, мне кажется, он был ядовитым». «Люди ядовитыми не бывают, этот точно был, какие-нибудь неожиданные чары, или мутация». «Донна Балуэрти, вы посидите немного здесь в одиночестве». «Одна», — она вцепилась в рукав моего камзола с такой силой, как будто я предложил ей прогуляться в логово людоедов. «Я не могу здесь оставаться одна, Камия за вами присмотрит. Шарик, попроси даму об услуге». «Опять я», — он обреченно слез с моего плеча, но к подруге метнулся бодро, Та вышла из зарослей и подошла к нам. Донна Балуэрти пискнула и спряталась за мою спину. Оставаться под присмотром Ками она опасалась еще больше, чем без ее присмотра. «Хандро, дотащи ты свою самку с собой. Она клятву дала, значит, не проболтается. Но лишнего не показывай тоже, потому что клятвы клятвами, а все предусмотреть невозможно. Уговорили, Донна Балуэрти, идете со мной», вздохнул я, «но при условии еще одной клятвы. Все идеи, которые у вас возникнут при посещении этого замка, вы оставите при себе». Клятву она выпалила с такой скоростью, как будто была уверена, что в противном случае я ее брошу. «Шарик, садись на мое плечо, будем устраивать представление для Донны». Как только он выполнил мой приказ, я сказал: «Донна Балуэрти, я возьму вас на руки, тогда охранная система нас пропустит». Она неуверенно кивнула, опасливо косясь то на Ками, то на Камию. «Эта канака согласие заработает, совершенно ей ненужное, поэтому я медлить не стал, подхватил ее на руки и перенес через преграду, которую даже не почувствовал, после чего аккуратно поставил на ноги. Здесь вам меня не будет страшно ждать, не знаю, Дон Контрерас, если Ками может проходить спокойно, то Ками тоже. Нет, это особенность только моего Ками, а он идет со мной, поэтому провести подругу не сможет. Дон Контрерас, а можно я тоже пойду с вами? Недостойно в таком признаваться, но мне страшно. В ритуальном зале будет не самое приятное зрелище. Мертвых я видела, они меня не пугают. Меня пугает то, чего я не знаю. От идеи пойти проверить, не осталось ли чего полезного на корабле, сразу пришлось отказаться. Но это и к лучшему, потому что я сообразил, что, если удастся активировать купол, этот корабль станет моим трофеем. То, что выжила Донна Балуэрти, все равно не удастся скрыть, так что и смысла заметать следы я не видел. «Мы возвращаемся за едой», — предположила Донна. «Мы возвращаемся посмотреть, что там случилось. Образы, переданные маимками, слишком невнятные», — вдохновенно сказал я. «К тому времени, как мы дошли, тела уже все растворились, оставив после себя одежду и ценности. И пока Донна Балуэрти оторопела застыла на пороге, не в силах поверить увиденному, я дошел до алтаря и активировал купол». Глава 14. Пришла в себя Донна Балуэрти на удивление быстро. Вот только что стояла в дверном проеме, в ужасе зажимая руками рот, и уже оказалась у меня за плечом. «Хорошо хоть, не заметила, что я что-то делал с алтарем. Откуда вы узнали, что это произойдет?» — обвиняюще спросила она. «Вы сейчас про что, Донна?» «Про то, что они друг друга поубивают и от тел ничего не останется. Откуда бы мне такое узнать?» «Да, я был уверен, что жертв убьют, как, кстати, и вы, но конвоиры должны были улететь на корабле, чего я и ждал, чтобы нас сверху не выцелили и не убили. Но они не улетели, пришлось проверять. Не сидеть же нам до вечера, вот это-то и странно, Дон Контрерас. Вы спокойно сидели, а потом вернулись сюда в уверенности, что вам ничего не грозит. Вспомните, Донна Балуэрти, я вернулся сюда только после того, как Мойками проверил и сообщил, что здесь безопасно. Не надо меня обманывать, Дон Контрерас. Всем известно, что Ками тупые создания и полагаться на них нельзя. Нет, ты это слышал? Возмущенно подпрыгнул на моем плече Шарик. Это она тупая. Самое место ей, в продуктовом коконе. Хандро, давай эту дуру скормим Ками, как я предлагал с самого начала. Шарик, она просто не знает, что ты, выдающийся представитель рода Ками и намного умнее любого из них. Она не хотела тебя оскорбить, выражая недоверие к моим словам. Но убивать столь высокопоставленную особу не предусмотрительно, понимаешь? А еще она красивая, да, ехидно уточнил Шарик. Не без этого, согласился я. Но главное, мы заручаемся благодарностью ее отца, который отнюдь не кочка на ровном месте, а солидная гора в гравиде. И все же я бы не советовал ей доверять. Доверять девушке, которая пишет любовные письма под диктовку отца. Шарик, я еще не сошел с ума. Молчите, Дон Контрерас, нечего мне сказать, я успокаиваю своего питомца, которого ваши слова о неразумности оскорбили. Правда оскорбить не может, тем более, такая, которую Ками не понимает. Шарик встал на задние лапы, передними замахал в воздухе прямо перед лицом Донны и натурально зашипел. Я даже не подозревал, что он так умеет, раньше Ками не устраивал подобных выкрутасов, или же просто разозлился настолько, что потерял дар речи. Донна при виде такого зрелища завизжала и отшатнулась так, что практически села на один из вспомогательных алтарей. «Не натравливайте на меня своего Ками, возмутилась она, обнаружив, что бежать дальше некуда. «Будет лучше, если вы перед ним извинитесь», — намекнул я. «Он достаточно от меня независим и натравливается сам, вне зависимости от моего желания и нежелания». К чести Донны, она ломаться не стала. «Многоуважаемый Ками», — торжественно сказала она, — «приношу вам свои глубочайшие извинения за то, что посчитала вас обычным спутником». «Одними извинениями сыт не будешь», — проворчал Шарик, ничуть не удовлетворенный. «Мой Ками намекает, что извинения принимает только в материальном виде». «В материальном? Золотом и драгоценными камнями?» Я рассмеялся. «До такого материального воплощения своих желаний он пока не дошел, предпочитает вяленое мясо. Наверное, его можно найти на корабле, там должна быть какая-то еда». Она посмотрела на мое улыбающееся лицо и подозрительно уточнила. «Или вы так шутите, Дон Контрерас? Какие уж тут шутки с моимками, Донна Балуэрти?» Возразил я. «Но хватит пустых разговоров. Мясо ему презентуете в другом месте. На ночь я бы тут не рискнул остаться, да и вообще задерживаться. Переодевайтесь и двигаемся дальше». Она согласно кивнула на мое утверждение об опасности этого замка, но тут же удивленно спросила. «Переодеваться? Вы думаете, меня захватили вместе со всем гардеробом? У меня есть только то, что на мне. Я про то, что валяется здесь. Как вы думаете, Донна Балуэрти, сколько внимания привлечем, если выйдем из Сангрелорского леса в той же одежде, что на нас сейчас? Поэтому я предлагаю воспользоваться трофейными чародейскими балахонами, выбрав почище. Но они же все мужские!» С таким возмущением воскликнула она, как будто я привел даму в лавку модной одежды, но не в ту, на которую она рассчитывала. «Что есть, Донна, других взять неоткуда. На них не написано, чьи они. Покрой говорит сам за себя. На мой взгляд, на встреченных в Кимике чародейках мантии ничем не отличались от мужских. Ни выточек, ни кружевных воротничков, мешок и мешок. Так что все возмущения Донны Балуэрти мне казались всего лишь капризом. Донна, нам нужно отсюда выбраться без потерь, а для этого вы должны слушаться беспрекословно. Сказал вам, переодеться в мантию, идете и переодеваетесь. Или остаетесь здесь. Больше я на нее не смотрел. Пошел к вещам того чародея, у кого прошлый раз забрал только артефакты, обнаружил у него флягу, в которой булькала обыкновенная вода, и с наслаждением напился, после чего вытряхнул из мантии оставшиеся в ней вещи и набросил ее на себя. Мешок чародея я тоже забрал. Он выглядел крепким, а в зале осталось слишком много бесхозных артефактов и кошельков. Это первый раз я не знал, куда ткнуться со столь приметными вещами, а теперь у меня знакомства, приближенные к трону, так что я не оставил даже самого мелкого артефакта. Донна тем временем успела перемерить несколько мантий без особого успеха. Судя по ее виду, раньше ей ношеную одежду не предлагали, девушка усиленно морщила свой очаровательный носик от неблагородных запахов. Интересного зрелища, обычно сопутствующего женским переодеванием, я был лишен, потому что и сабель верхнее платье сняла, но выудила где-то мужскую рубаху и штаны. «Донна Балуэрти, я ухожу», — громко сказал я. «Как закончите выбирать, догоните». Она испуганно ахнула и нацепила ту мантию, которая у нее на тот момент была в руках, после чего мрачно сказала: «Я готова». Свое платье, свернутое в приличных размеров тючок, она не бросила, но и ни в один мешок оно не влезало, поэтому Донна цапнула еще одну мантию, которая и обернула платье. Мешок же, в который она набрала продуктов еще тогда, протянула мне. «Вы уверены, Дон Контрерас, что нам отсюда больше ничего не надо? Может, взять остальные мантии на подстилки? И кто это все будет тащить?» Возмутился Шарик. «Моя Камея, моя хрупкая ранимая подруга, мы ее непременно в следующий раз подкормим. Ты же помнишь, что я притягиваю всяческих криминальных личностей. Но не сегодня же. Сегодня, увы, только тебя подкормим. Хотя я и сказал Донне, что брать отсюда мы больше ничего не будем, с чем она нехотя согласилась. Но пока мы выходили из замка, Шарик все время ворчал, прямо говоря, что балласт, каковым он считал Донну, нужно бросать, пока он на дно не утащил. Ссылался он при этом на Дона Леона, как на лицо, весьма авторитетное в вопросах противоположного пола. Лицо, которое последние лет 50 никто никуда утянуть не мог. Ками игнорировал все мои намеки на то, что Дон Леон, если и интересовался когда противоположным полом, то это было очень задолго до его смерти, со времени которой к тому же прошло много лет. Камия нас ожидала, нетерпеливо переступая на мохнатых лапах. Выглядела она огромной и грозной. Не знаю, в каком месте она нежная и ранимая, но у Шарика уточнять не стал. Оскорбиться еще, а ему за сегодня нервную систему достаточно потрепали. «Она будет нас охранять?» – с сомнением спросила Исабель. «Может быть, мы ее отпустим, а то она не внушает мне доверия. Ками – очень опасные создания. У меня много книг по Сангрелору, я точно знаю. Начитанная какая?» – буркнул Ками. «Нет, Донна Балуарте, напротив, мы попросим Камию нам помощь. Шарик, попроси свою подругу нас довести до того же места, что и прошлый раз. Уж не знаю, каким образом Ками с Камией общались, но он даже не слез с моего плеча, когда его подруга быстрым смазанным движением подскочила и сгробастала меня, и Исабель, которая попыталась завизжать, но захлебнулась воздухом и затихла. Я-то хотя бы представлял, как выглядит поездка, а вот девушке объяснить не успел, думал это сделать, пока Шарик договаривается. Но Шарик освоил способность договариваться на расстоянии, и теперь Донна осваивала способность ругаться про себя, если не валялась в отключке от избытка впечатлений. Дорога в этот раз была намного длиннее, и я успел обдумать много вопросов философских и не очень. А моя спутница, очнуться от обморока, если в него падала, и найти виноватого в своих бедах. Когда Камия сгрузила нас на дорогу, Исабель повернулась ко мне и зло спросила: «Неужели сложно было предупредить?» «Я не успел, Донна Балуарте, мой питомец слишком быстро договорился». Я изобразил поклон в сторону Ками и попросил Шарика: «Передай подруге мою огромную благодарность». «Лучше бы ты ей бочку мяса передал», – пробурчал Ками. Уж не знаю, успел ли он что-то оттранслировать, но Ками в тот же миг словно растворилась в листве, не выдав свое перемещение ни шорохом, ни трепетом листа. «Как она, а?» – восторженно сказала Исабель и грустно добавила: «Я не успела ее поблагодарить. Дон Контрерас, а как вы смогли с ней договориться?» «Это не я, это мой Ками. Это чудо какое-то. Скажи мне кто-нибудь, что я прокачусь на Ками, никогда бы не поверила. Разве что на тот свет. А она, оказывается, такая быстрая и красивая». Она вздохнула, мечтательно глядя на кусты. «Поездка произвела на мою спутницу неизгладимое впечатление. А я-то боялся, что по завершении Донну в обмороке придется тащить до Улария на себе. Донна Балуарте, нам пора», — поторопил я свою спутницу. «До Улария нам надо дойти, а потом еще искать порталиста. Кстати, вы умеете накладывать чары личины, а то для этого Всевышним забытого места вы слишком хороши». Так, Исабелька мне повернулась с лицом особы намного старше годами и с грубым шрамом поперек щеки. Я набросил на себя личину под стать ей, среднего возраста чародей, побитой жизнью. Такой колоритной парочкой мы и направились по дороге. Из общего образа выбивались разве что дорогие мантии, но они могли быть зачарованными. «Дон Контрерас, а из Улария мы как будем выбираться?» «Порталом, скорее всего», — с сомнением ответил я. «Почему с сомнением?» «Потому что прошлый раз там из порталистов нашлась одна синьорита Фуэнтис, которой могло не оказаться на месте. Сразу в Лиакрансе, это правильно?» «С чего вдруг в Лиакрансе?» — удивился я. «Столица Гравиды, это было последнее место, где я хотел оказаться. Я планирую добраться до Дахины и успокоить своих близких». «Это ты про Серхиа и Жули?» — ехидно уточнил Шарик. «Последняя вообще испереживалась, никто ей мышей не носит, бедный. Скоро ограду жрать будет с тоски». Камия отвечать не стал, лишь прижал ладонью, намекая, что не время для подначек. «Но мне тоже нужно успокоить отца», — с нажимом Донны, привыкшей к немедленному исполнению своих просьб, — сказала Исабель. «И мне будет проще сделать это лично». «Вам не будет проще, Донна Балуарте, потому что как только вы покажетесь в Лиакрансе одна, вас арестуют за убийство обоих гравидейских принцев». И вот тут ее проняло так, что аж личина слетела. Донна уставилась на меня своими глазищами и испуганно спросила: «А почему обоих? Альфонса еще как-то можно притянуть, но и то его убили вы». «Его убил Всевышний», — напомнил я. «Как я мог кого-то убить, лишенный возможности творить чародейство и привязанный к алтарю? Но поскольку в Гравиду я не собираюсь, то все равно обвинят того, кто будет доступен. Заявит, что ваш отец решил совершить маленький государственный переворот». «Совершать переворот не имеет смысла, Дон Контрерас, в это никто не поверит». «Почему?» – удивился я. «Разве ваш отец не может иметь желание захватить трон? Он не идиот. Гравиду тогда сразу подомнут под себя соседи, имеющие возможность использовать алтарь Бельмонте. Его сейчас никто не имеет возможности использовать. Или вы верите в то, что корабль, на котором летел принц Миби, загорелся с ним на борту. Она искоса посмотрела на меня, размышляя, откуда я могу это знать, и, возможно, прикидывая, не владеет ли подобными сведениями отец. «Я бы о таком знала», — наконец ответила она. На горизонте появились стены Улария, но до них было далековато, поэтому напоминать про личину я не стал. Приятнее же смотреть на красивую Донну, чем на повидавшую жизнь наемницу. «А вы уверены, что отец сообщает вам абсолютно все, что знает? Иногда наследницу не стоит чрезмерно информировать, во избежание ее преждевременной смерти». «Эко вы закрутили, Дон Контрерас», — усмехнулась она. «Но вы правы, отец мне может рассказывать не все. И все же я уверена, что безопаснее нам будет двигаться сразу в Леокрансе. Ради Всевышнего, Донна, в Леокрансе, так в Леокрансе. У меня денег на два портала хватит. Вы хотите отправить меня одну? Если вы собираетесь самоубиться особо извращенным способом, Донна Балуарте, то я вам не попутчик». «Никогда не понимал влюбленных идиотов, которые уходят из жизни одновременно. А мы с вами даже не влюбленные, так что повода умирать с вами я вообще не вижу. В Дахине я тоже не буду в безопасности, потому что гравидийцы там шастают, как к себе домой, но там я хотя бы смогу защититься, если не вылезать из башни, и подземный ход доделать на случай, если отбиться не выйдет. Я была уверена, что любой благородный Дон с радостью придет на помощь Донне, попавшей в трудную ситуацию». Исабель остановилась, положила руку мне на плечо и уставилась гипнотическим синим взором прямо в глубину моей души. Все, с кем она проделывала это раньше, наверняка сразу поднимали лапки, махали хвостиками и вообще выражали желание исполнить любой каприз прекрасной Донны. «Я и прихожу вам на помощь, Донна Балуарте, предоставляя возможность выбора, либо ехать со мной, либо перемещаться в Гравиду самостоятельно, и я готов не только оплатить ваш телепорт, но и поделиться деньгами, полученными в качестве компенсации с похитителей. Говорите прямо, теми, что вы намародерили с тел», — резко бросила она, оскорбившись, что ее чары в этот раз дали сбой. Руку с моего плеча она не убирала, на что внимание обращал только я. Рука эта сжимала мое плечо все сильнее и сильнее, потому что хозяйка этой руки теряла над собой контроль. «Не намародерил, а затрофил. Или вы обижаетесь, что затрофил только деньги, а не вас?» Она зло рассмеялась. «Всевышний, откуда у вас в голове такие глупые мысли, Дон Контрерас? Нас слишком многое разделяет, чтобы вы могли рассчитывать на какие-нибудь чувства с моей стороны, кроме признательности и дружбы, разумеется». Я прямо оскорбился от того, что меня, без пяти минут наследного принца Миби, считают плохой партией для какой-то там герцогини, чью репутацию в ее стране уронили так, что там чистого места не осталось. «Думаете, будет так много желающих сочетаться с вами браком, Донна Балуарте, после того, как вам приписали роман с младшим принцем, и после того, как вы валялись голой в компании кучи мужчин?» Она вспыхнула и высокомерно процедила. «Я начинаю сомневаться, что обращение Дон по праву ваше. Благородный человек не стал бы напоминать о столь унизительной ситуации, в которой я сегодня оказалась. И вот что, Дон Контрерас», — она сжала мое плечо так, что были бы у нее ногти чуть длинней, уже проткнули бы насквозь мантию и то, что под ней. «Даже если бы они меня сегодня не только разглядывали, но и...» Она замялась со словами, и я любезно подсказал, припомнив замечательную формулировку Донны Сильви: «Радовали вас и себя телесно». Она вспыхнула не столько от стыда, сколько от злости, и выпалила: «Вот именно, даже если бы это было так, то я все равно оставалась бы самой завидной невестой Гравиды, потому что у вас очень много денег», — закончил я за нее. «И папенька, герцог». Мне нравилось ее дразнить, потому что она забывала, что должна держать лицо благородной Донны, и на поверхность прорывалась настоящая Исабель, живая и горячая. «И не надо со мной с такой снисходительностью разговаривать, Дон Контрерас. Вы не намного меня старше, на год, не больше, так что незачем себя вести, как дряхлый всезнающий чародей. Кроме того, из тех, кто видел меня в неподобающем виде, остались только вы, а это всегда можно исправить». Она угрожала, но угроза была такой беспомощной, что я бы рассмеялся, если бы не решил, что развлечение пора заканчивать. «У вас личина слетела, Донна», — скучающе сказал я, — «и поскольку мы уже подходим к Уларию, предлагаю ее вернуть, а еще обращаться друг к другу только по именам, чтобы не вызывать лишних подозрений. И определитесь, Донна Балуарте, Куда вы направитесь из Улария? Со мной в Дахину или без меня в Гравиду? С вами, Алехандро, с отвращением выдавила она, признавая, что принимает мои правила игры. Глава 15. Хоть что-то в этой жизни радовало стабильностью. Постоялый двор под названием «Посада Дельками» стоял на месте и с тем же перекошенным изображением каменной вывески. И за стойкой сидел тот же самый дородный мужик, мечтательно таращившийся в пространстве. Вспоминал, наверное, идеальные формы сеньориты Фуэнтис. Впрочем, сеньорита не нуждалась в том, чтобы о ней вспоминали. Она сидела за одним из местных монументальных столов и заботилась о собственной красоте так, как могла. Количеством блюд перед нею можно было только восхититься. Но идти сразу к ней посчитал неразумным. Я же не должен был с ней встречаться раньше.